Отрывок из поэмы «Казанский университет» посвящается Лобачевскому. К холере можно привыкать и в ней обдерживаться. Из записи Лобачевского. Выдающийся ученый, математик Лобачевский в то время был ректором Казанского университета. Как одно из темных преступлений для тупиц, недоказуем гений. Что за юнец с локтями драными, буян с дырявыми карманами, главарь в студенческой орде так заговорчески подмигивает и вдруг с разбега перепрыгивает профессора, как в чехарде? Что за старик над фолиантами и с перстнем царским бриллиантовым, руке мешающим писать, соизволения не спрашивая, через эпоху ошарашенную он тайно прыгает опять? Да, он таким остался редкостным полустудентом, полуректором. Легко в студентах прогрессивничать, свободомыслием красивничать, но глядь-поглядь, утих бедняк, и пусть еще он ерепенится, уже висят пеленки первенца, как белый выкинутый флаг. Кто титулярные советники? Раскаявшиеся студентики. Кто повзрослел, тот поправел. Но зрелость гения не кается, а с юностью пересекается, как с параллелью параллель. Греч на тебя своих борзых науськал, у всех невежд палаческая спесь, и если декабристы есть в науке, то муравьевы вешатели есть. Твой гений осмеяли, оболгали, а между тем, пока под финь шампань жрал вальчного взбрусничку и булгарин, ты от холеры защищал Казань. Акстись, бабуся, охренела, куда ты прешься, входу нет. Солдатик, боязно, холера, спастись бы в университет. Не спит уже неделю ректор, как совести гражданский рекрут. Он вдоль костров бредет сквозь дым, в конец бессонницы подкошен, нахохлясь мрачно, словно коршун под капюшоном дегтяным. Пылают трупы в штабелях, и на виду у всей Казани горят дворянки в соболях и крепостные бабы в рвани. О, гений, сам себя спроси, неужто право непреложно, лишь при холере на Руси ты демократия возможна, но власть в руках у лицемера. Бациллами начинена, как ненасытная холера, гораздо хуже, чем чума. Ты открой глаза, черновник, погляди по всей России на чиновники чиновник, как бацилла на бацилле! Клюкой стучится в окна страх, ратуйте, люди, крест целуйте, что плач по мертвым в штабелях, крича горят живые люди. В холеру эту и в чуму, дыша удушьем, как озоном, уж лучше вспыхнуть самому, чем в общей груди быть сожженным. И ректор видит отблеск тот, когда в отчаявшемся бунте народоволец подожжет себя, как факел в Шлиссельбурге. Как разгорится тот огонь, и запылают в той же драме студенту входа в Пентагон, монах буддийский во Вьетнаме, но все же мало только вспыхнуть, что после? Пепел и зола, самосожжение не выход, горенью вечному хвала. Кто в мире факел, кто окурок? И скажет синеглазый турок, носить привыкший робы в тюрьмах, а не в гостиных вицмундир, ведь если он гореть не будет, ведь если ты гореть не будешь, ведь если я гореть не буду, то кто тогда согреет мир? Ширкуны, подхалимы, насильники, вам гасить, не гореть суждено, на светильники и гасильники человечество разделено. И светильники не примиряются с темнотой в наитемные дни, а гасильники притворяются, что светильники — это они. Но победу, гений, можешь праздновать, даже если ты совсем один, даже если у тебя светильник разума, гривенника нет на керосин. Свет в отставке, ректор стоит темь. Словно некто вроде постороннего, Лобачевский выброшен из стен университета им построенного. Лобачевский слепнет, бродит призраком, кутаясь в засаленный халат. Горек мед быть за границей признанным, ежели на родине хуля. Варя, свет зажги, дай мне, я сам. А жена, иссохшая от горя, поднося свечу к его глазам, шепчет: ты совсем не видишь горя. Вижу. Вижу, он кричит, но не жене, а слепцам, глумящимся бесстыжа, надо всеми зрячими в стране. Вижу, понимаете вы, вижу. Слепота в России, слепота. Вся от головы до хвоста ты гниешь, империя чиновничья, как слепое, жалкое чудовище. Умираю, Варя, постели. Мы еще душою крепостные, но потомки наши, пусть не мы, это демократия России. И Россия путь отыщет свой, полыхая болевым болидом по непредугаданной Евклидам, пьяной, но направленной кривой. Еще зеркало не занавесили, но лежит барельефно суров тот старик, что мальчишкой на лестнице перепрыгивал профессоров. Есть у всех умирающих прихоти, и он шепчет, попа отстраня: перепрыгивайте, перепрыгивайте, перепрыгивайте меня!